Правило 89. Спланируйте свою карьеру. Смотреть круглые сутки телевизор, только карму портить. Над чем вы сейчас работаете? У вас есть план? Цель? Пусть даже какая-нибудь совсем скромная. Должна быть. При наличии плана вы быстрее добьетесь того, чего хотите. Знать, чего вы хотите, значит на 90% получить это. А знать, чего вы хотите, это результат того, что вы подумали о своем будущем, сфокусировали на нем свое внимание. Осмотритесь и решите, что вы хотите, и спланируйте логические шаги, чтобы получить желаемое. Вы сразу поймете, что нужно для того, чтобы воплотить этот план в жизнь. Повышение квалификации, новый опыт, новая работа, изменение рода деятельности. Нам всем нужно работать и зарабатывать на жизнь. Смотреть круглые сутки телевизор – это не вариант. Работа тренирует разум по мере того, как вы взаимодействуете с другими людьми и решаете ежедневные вопросы. Поверьте, иметь работу гораздо лучше, чем не иметь ее. Если у вас нет плана, вы в любой момент можете оказаться в очень затруднительном положении. Сомневаюсь, что вы хотели бы прекратить работу прямо сейчас. Поэтому есть кое-что, с чем вам придется поработать. План – только часть этой работы. Удача иногда поворачивается к нам лицом, но не стоит особо уповать на ее расположение. Составление плана и притворение его в жизнь никоим образом не воспрепятствует вашей удаче, будь она соизволит вам улыбнуться. Если вы не заняты разработкой собственного плана и достижением своей цели, у вас есть шанс скатиться вниз по спирали разочарования и отчаяния. Успешные люди напористы. А если им не хватает напористости, они ее в себе вырабатывают. Они, возможно, притворяются, но само это притворство позволяет им не падать духом. Попробуйте и убедитесь сами.